Сонька, не выдумывай, рассмеялся он. Ну как это я поговорю с мамой? О чем? О том, что она должна бросить человека, которого любит, и уехать с тем, кого едва знает? Ну что ты несешь? Да чего там любить-то? Воскликнула Соня с отчаянием. Ни рыба, ни мясо этот ее Илья. Толку в нем никакого. А так жили бы в Австрии, как нормальные люди. Ему сильно не понравилось уже второй раз произнесенные слова про толк. Совершенно очевидно, что его девочка измеряет ценность людей исключительно по их платежеспособности. От Ильи толку нет, поскольку он не возит их с Натальей за границу и не делает роскошных подарков. А от австрийского бизнесмена толк, несомненно, будет. Ох, Сонька, Сонька! И когда же он ее упустил? Откуда такое отношение к людям? В этот момент чувство вины чуть было не подало голос. Ведь Седов развелся с женой 5 лет назад, и можно было бы начать развивать тему отцовского невнимания к ребенку и так далее. Но Павел, об опасном чувстве не подозревающий, ловко увернулся, причем проделал это абсолютно инстинктивно, а потому безошибочно. «А в самом деле, — задумчиво проговорил он, — почему мама и Илья до сих пор не поженились? Мама не хочет». «Ну, прям-таки не хочет она. Еще как хочет». «Так в чем же дело? Ведь он свободен, насколько я знаю». «Ну и что? Он козел. Только мама этого не понимает». «Твоя Милена, небось, тоже спит и видит, а за тебя замуж выйти. А ты же на ней не женишься? Хотя ты тоже свободен. Да все мужики козлы». «Соня...» «Ну ладно, пап, извини. Ты мне десерт еще закажешь?» «Конечно», — улыбнулся Седов и подозвал официанта. Из всех ресторанов, куда он водил Соню, это был ее самым любимым, потому что была его девочка большой сластеной, а здесь в меню предлагался роскошный выбор десертов со взбитыми сливками, которые она обожала. «Тетя Ира, а ты звезда?» 8-летний Гриша Стасов смотрел на Ирину Савинич серьезно и вдумчиво. Впрочем, он все в своей ребяческой жизни делал вдумчиво и серьезно. «Да нет, котик, я не настоящая звезда. Я просто актриса второго плана», — так же серьезно ответила Ирина. «Но очень хорошая». Коротков прыснул в кулак и отвернулся. «Наверное, ты меня обманываешь». Гриша обстоятельно рассуждал вслух. «Почему дядя Юра смеется? Если бы ты сказала правду, он бы не смеялся. Он смеется, потому что ты меня разыгрываешь». Придя к этому бесспорному выводу, мальчик удовлетворенно замолчал и принялся что-то обдумывать. Пока он думал, Ирина продолжала быстро резать овощи, а ее муж с преувеличенно серьезным видом колотил кулинарным молотком по распластанным на доске кускам мяса. В кухню заглянула Татьяна, Гришина мать. «Сынок, не мешай дяде Юре и тете Ире, иди к себе поиграй». «Да он не мешает, Танюша», — откликнулся Коротков. «Он работает следователем, весь в тебя. Устроил нам тут допрос с пристрастием». «Да ну!» «Ну!» — подтвердил он. «Ребенок интересуется знать, каковы масштабы Иркиной славы. Проще говоря, звезда она или нет». «Ну и как сынок выяснил?» — поинтересовалась Татьяна. «Пока нет», — деловито сообщил Гриша. «Тетя Ира не отвечает на поставленный вопрос, уходит от ответа. Она считает, что я еще маленький, и со мной можно не разговаривать серьезно». «Господи, какой ужас!» Ира бросила нож и схватилась руками за голову. «Таня, как вы со Стасовым воспитываете ребенка? У него же нет детства. Ты только послушай, как он разговаривает, как будто ему 40 лет, а не 8». «Мама!» — внезапно подал голос Гриша. «Я догадался. Тетя Ира настоящая звезда, и все об этом знают, только я один не знал. Поэтому мой вопрос показался дяде Юре смешным, правильно?» «Правильно, солнышко», — рассмеялась Татьяна. «Иди к себе. Сейчас тетя Ира будет резать лук, и у тебя слезки потекут. Гриша с достоинством покинул помещение. Даже угроза луковых слез не заставила его двигаться быстрее. Стасов всегда говорил, что его жена родила тройню. Сперва Гришкину обстоятельность, затем Гришкину медлительность, а потом уж и самого Гришу. Они праздновали День милиции. Правда, 10 ноября в этом году пришлось на будний день, поэтому договорились собраться у Татьяны и Стасова в ближайшую к празднику субботу. Обязанности разделили. Коротков пообещал при помощи жены приготовить какое-то совершенно невозможное мясо. Каменская и Чистяков должны были принести сладкое. С хозяев дома причитались спиртное и легкие закуски. Ну а пироги, как водится, ожидались с приходом Миши Доценко, потому что лучше его благоверной их никто печь не умел. Коротков и Ирина приехали пораньше. На приготовление совершенно невозможного мяса требовалось время. Гости должны были явиться только через час. Татьяна еще раз проверила накрытый стол, убедилась, что все необходимое сделано, и можно немного передохнуть, и налила себе чаю.